Третье. XVIII век был, конечно, только прологом в развитии философии в России. Однако различные течения, наметившиеся уже в XVIII веке, смотри предыдущую главу, оказались не случайными. Все они проявились позже, уже в XIX веке, в более зрелой и отчетливой форме. Во всяком случае, XVIII век в России окончательно отвоевал для философии ее особое место, окончательно закрепил ее секулярный характер. К XVIII веку вполне применимы те слова, которыми характеризовал Киреевский духовную атмосферу в начале XIX века. Слово «философия», — писал он однажды, — имело тогда в себе что-то магическое. Философия возбуждала надежды, далеко выходящие за пределы ее возможностей. От нее ожидали не столько ответа на теоретические запросы ума, сколько указаний на то, как разрешить вопросы жизни. Это не было устранение теоретических проблем, а была потребность целостного синтеза, аналогичного тому, какой дает религия. Потому-то философия и становилась главным проводником творческих исканий, что она воспринималась как секулярная замена церковного мировоззрения. Надо, однако, тут же отметить, что секулярные тенденции, защита ничем не стесняемой свободы философского мышления вовсе не были связаны в это время непременно с рационалистическими течениями. То же самое мы находим, например, и у тех, кто защищал примат чувства, а не разума. И это особенно важно иметь в виду, если мы хотим понять, почему слово «философия» имело в себе что-то магическое. В философских исканиях значительное место принадлежало запросам чувства, как увидим дальше, преимущественно эстетического. Отсюда тот энтузиазм, который так характерен для философствующей молодежи в России в начале XIX века. Коснемся прежде всего проявлений мистицизма в русском обществе в начале XIX века. Разгром масонства в последние годы царствования Екатерины II сменился в краткое царствование Павла I и особенно Александра I возрождением и даже расцветом мистицизма. Мистицизм вообще оказался очень устойчивым. Эта устойчивость мистических течений среди русского общества, говорим все время о мистицизме внецерковном, не может быть, конечно, объясняемо какими-либо иностранными влияниями или внешними историческими условиями. Очевидно, тут есть налицо какая-то потребность русской души, не находившая себе удовлетворения ни в церкви, ни в общей культуре. Какая? Я думаю, что с психологической стороны это есть метаморфоза той самой религиозной черты, с которой мы встречались уже при истолковании старообрядчества, где она ярче всего выразилась и которую можно назвать теургической. Дело идет не о богопознании, не о чувстве Бога, а об активности в Боге, в частности, о преображении жизни. Именно на этой грани теургический замысел так легко прикасается к магизму и незаметно может в него и переходить. Мы отмечали уже, что в русском старообрядчестве, а раньше во всем церковном обществе, мечта о преображении натурального порядка во священный, в Царство Божие опиралась на веру в силу благочестия. В свое время эта мечта о преображении жизни, давая исход накопившимся силам, вылилась тоже в теургическую по существу идею, разгоревшуюся таким ярким огнем, о Москве, Третьем Риме, о священном вечном царстве. Когда же в течение одного столетия, от начала XVII до середины XVIII века, в русской душе распалась былая мечта о священном царстве, и новые движения секулярного характера выжигали в душе надежды на силу благочестия, когда образовавшаяся духовная пустота порождала томление духа и страстную потребность творческого динамизма камэм, хотя бы и вне церкви. В недрах самой церкви, в тиши ее монастырей, шла не та же ли концентрация теургических ожиданий, нашедших свое выражение в духовном делании, которое благодаря Паисию Величковскому проникло всюду? Здесь окончательно выветривалась в недрах церковного сознания теократическая идея в форме учения о священной власти. Церковное сознание благодаря этому совершенно очищалось от теократического соблазна. И как раз к этой эпохе относится явление старца Серафима Саровского с его ударением на стяжании Святого Духа как цели жизни. Произошла, если угодно, своеобразная поляризация теургической идеи. В церковном сознании выпала мечта о преображении исторического бытия в Царство Божие силой благочестия. Но зато в обмерщенное сознание теургическая потребность вошла с новой силой, но уже с расчетом не на силу благочестия, а на те или иные силы жизни, которые стали отныне получать характер священных, но вне церковных сил. На первом месте здесь и стоят различные течения мистицизма в начале XIX века. Их было очень много в это время. Но для нас важно остановиться только на двух мистиках – на Лабзине и Спиранском –